И вот уже в гвардии составлен заговор. Самое ужасное. Дядя нашего героя, Александр, знал о заговоре против собственного отца. Знал и не хотел знать, как скажет впоследствии граф Пален. Заговорщики пугали его неминуемым кровавым восстанием гвардии, коли на престоле останется отец, и его собственной гибелью по воле безумного Павла. Но они пообещали Александру: император останется невредим, его лишь заставят подписать акт об отречении. И после отречения, как писал один из ближайших друзей Александра, князь Адам Черторыйский, Александр решил предоставить Павлу в полное распоряжение Михайловский замок, в котором низверженный монарх мог бы найти спокойное прибежище. Как мог поверить Александр в эту мирную идиллию, зная судьбу несчастного Петра III? Так что точнее сказать, Александр заставил себя поверить. Все произошло, как и должно было произойти. Перед тем, как убить императора, гвардейцы собрались на веселый ужин. Было выпито много вина, и в речах уже прозвучали страшноватые слова из далекого будущего. Например, лейб-гвардеец полковник Бибиков, его родственник, возводил на престол Екатерину II, объявил, что нет смысла избавляться от одного Павла, но лучше отделаться сразу от всей царской семьи. Но остальные заговорщики его не поддержали. В полночь к потайному входу в Михайловский замок подошла толпа разгоряченных вином гвардейских офицеров. Среди них был последний любовник великой Екатерины, князь Платон Зубов и его брат Николай. Их вел любимый адъютант Павла. Заговор возглавлял граф Пален, другой любимец императора. Заговорщики в парадных мундирах со шпагами наголо ворвались в спальню Павла I. Но в спальне не было никого. С ужасом поняли, Павел сбежал, теперь всем им конец. Пока офицеры пребывали в панике, один из вожаков, высокий, флегматичный генерал Леонтий Бенниксен, опершись на камин, неторопливо осматривал комнату. В углу огромной спальни стояли ширмы. И там, под ширмами, генерал и разглядел босые ноги самодержца. Несчастный Павел, услышав шум приближающихся гвардейцев, успел там спрятаться. «Ле вуаля!» — насмешливо сказал генерал Бенниксен и указал рукой на ширмы. И гвардейцы выволокли оттуда несчастного государя. Как бывает с деспотами, он сразу стал жалок и беспомощен. Маленький, курносый, в белых кальсонах, в ночной рубашке с длинными рукавами, он был похож на испуганного мальчика. И тогда вся пьяная толпа набросилась на Павла. Он то неумело отбивался и просил пощады, то молил, чтоб дали время прочесть перед смертью молитву, то угрожал. И разгоряченный вином граф Николай Зубов, громадный, похожий на мясника, ударил со всей силы государя всея Руси в висок углом массивной золотой табакерки. Павел упал на пол. После чего генералы дали офицерам закончить дело. Братья Зубовы и Бенниксен торопливо покинули спальню. По одной из версий, француз камердинер Платона Зубова сел на живот государя всея Руси. И 20-летний гвардеец Семеновец Яков Скорятин снял с себя офицерский шарф и этим шарфом задушил самодержца всероссийского. По другой версии, теснясь один на другого, императора душили всем скопом, а потом пьяные издевались над трупом. Пинали сапогами бездыханное тело деда нашего героя. И несчастному, задыхавшемуся от слез Александру, пришлось объявить: «Батюшка скончался апоплексическим ударом. Все будет как при бабушке». И со всех сторон победный крик гвардейцев «Ура!». Павла нарядили в гвардейский мундир. Треугольную шляпу надвинули на лицо, чтобы скрыть постыдный синяк от удара табакеркой. И только тогда позволили проститься с мужем, жалобно рыдавшей императрице. Она упала на тело императора и обняла его. Но все тот же генерал Бенниксон весьма решительно попросил ее не затягивать сцены прощания, которая может повредить драгоценному здоровью вашего величества. Как и в случае с убитым Петром III, объявлено было, что император скоропостижно и мирно скончался. Тело императора выставили в Михайловском замке для прощания. Но, как писала мадам де Сталь, в России все секрет, но ничего не тайна. И петербургское общество ринулось поглядеть на скоропостижно умершего. Но тело выставили умело. Греч вспоминал: «Я раз 10 ходил в Михайловский замок и смог увидеть только подошвы его ботфорт и поля широкой шляпы, надвинутой ему на лоб. Едва войдешь в дверь, указывали на другую: «Извольте проходить». Вот так дядя нашего героя, будущий победитель Наполеона, стал императором Александром I. Новый император не посмел тронуть гвардейцев цареубийц. И гвардеец Скорятин, играя в карты, вешал свой офицерский шарф на спинку стула, и все гадали, тот ли это шарф, которому душили отца нового императора. Генерал Бенниксон стал одним из командующих армией в войне с Наполеоном. И когда Александр будет клеймить Наполеона кровожадным чудовищем, Бонапарт насмешливо напомнит царю о подвигах его полководца в спальне его отца. Семейный призрак. Имя зверски убитого Павла I было окружено легендами в романовской семье. В Гатчине, любимом дворце Павла I, была комната с забитой дверью. Там хранилась кровать из Михайловского замка с одеялами и подушками, окрашенными кровью Павла. И слуги утверждали, что не раз видели по ночам призрак убиенного императора, бродивший по парадным залам Гатчинского дворца. Призрак этот будто бы всегда появлялся перед роковыми событиями. Маленький Александр, приезжая в великолепный Гатчинский дворец, мечтал увидеть призрак своего деда. И сестра последнего царя Николая II, Ольга, рассказывает в воспоминаниях, как они в детстве ночью бродили с Ники по Гатчинскому дворцу, надеясь и боясь увидеть неприкаянную тень. И отец нашего героя, великий князь Николай Павлович, в самый страшный свой день будто бы видел этот призрак. Престол, которого никто не хотел. У убиенного императора Павла III было 4 сыновей. 2 старших — Погодки, Александр и Константин, и 2 младших — Николай, отец нашего героя, и Михаил. В отличие от отца, маленького курносого Павла, Александр и Николай были атлеты-красавцы с медальными лицами. И в дальнейшем высокие красавцы-мужчины будут рождаться в романовской семье. Это жена Павла, плодовитая принцесса Вюртембергская, родившая Павлу 8 детей, принесла в романовскую семью красоту и стать вюртембергской породы. Между старшими и младшими братьями было почти 2 десятилетия разницы и пропасть в образовании. Старших, Александра и Константина, великая Екатерина отобрала у сына Павла. Лучшая из бабушек с младенчества руководила их образованием. Сама придумала для них забавную азбуку, писала им сказки, проектировала одежду, полезную для здоровья. Даже воспитание детей Екатерина умело превратила в политический проект. Внуку Александру она мечтала передать престол вместо ненавистного сына Павла. Константину предназначала стать императором возрожденной Византии со столицей Константинополем, отсюда его имя, которую задумала отвоевать у Турции. Россия и освобожденные балканские славяне должны были создать величайшую в мире славянскую империю. Но свой проект великий политик осуществить не успела. Императрицу хватил удар. Однако убийство гвардейцами ненавистного ей Павла I посмертно осуществило мечту лучшей из бабушек. Любимый внук вступил на престол и стал императором Александром I. И судьба уготовила Александру I победу над Наполеоном и всемирную славу.